Затерянная в толпе. Дни, месяцы, годы, целые годы проходили в поисках типов для картины. Летом 86-го года в дачном поселке Мытищи выискивал Василий Иванович последние необходимые детали. Идет по дачной улице старая богомолка с посохом. Василий Иванович заметил, посох старинный, кованный медью, схватил альбом, кинулся вслед. «Бабушка, бабушка, постой-ка, дай на посох поглядеть!» Старуха, принявшая его за разбойника, испугалась насмерть, бросила посох и наутек. Так посох и остался в руках художника. Уж он потом любовался, любовался им, разглядывал, зарисовывал и вписал именно его в руку странника. На Преображенском старообрядческом кладбище жила знакомая старушка, Степанида Варфоломеевна. Суриков просиживал часами, слушая ее рассказы. Она познакомила его с раскольницами и монашенками. Они охотно позировали ему, уже заодно то, что он казачьего рода, сибиряк, а еще за то, что не курил. Многие женские образы в толпе пришли в картину с Преображенского кладбища. Толпа уже была написана вся целиком. Она колыхалась, дышала, то отодвигаясь, то приближаясь к саням, и каждый в толпе жил. Каждый выражал свое собственное отношение к происходящему. Кто восторженные поклонения, как сидящая на снегу нищенка и юродивый, кто угрюмое раздумье, какое сосредоточилось на лице у странника, или обыкновенное любопытство, с каким выглядывает справа меднолицый татарин, у которого лоб блестит, как начищенный кувшин, или же торжествующую издевку, с какой пересмеиваются стоявшие слева поп-никонианец и боярин. Суриков писал их, наслаждаясь своей властью, своей мощью колористического и исторического видения. Кисть его безошибочно сообщала светящуюся до мерцания одухотворенность лицам. Он так точно знал все законы цвета, что распоряжался ими смело и вольготно. Молодую монашенку с испуганными глазами и трагическим изломом бровей он поставил за склонившейся горожанкой в желтом платке и синей шубке. Этот ярко-синий рытый бархат бросал голубой рефлекс на лицо монашенки, и оно становилось еще бледнее и трагичнее. Этого бы не случилось, будь шубка горожанки теплого красноватого тона. А теплый вишнево-коричневый тон узорного платка соболезнующей старушки бросал розоватый оттенок лицу молодой боярышни в белой расшитой шапке, той самой, что, скрестив руки, выглядывала из-за старухи. А как озарила розовая рубашка веснущатые упругие щеки мальчика справа от возницы. Зато холодный отблеск снега подсинил руку и лицо мальчика, повисшего на заборе слева. А сколько воздуха! Все насыщено им! И между лицом седобородого боярина и древком стрелецкого бердыша живая воздушная прослойка пространства. Каждый цвет был решен, каждая тень, каждый узор выигрывали от свежести зимнего воздуха. Складка на белом кашемировом платке, шитом цветами, лежала на плече у Русовой широко и свободно. И здесь мастерство суриковской кисти было близко непревзойденному мастерству художников итальянского возрождения. И снег рыхлый, снег клубился, облепляя ноги уходящих людей и полозья. Вот опять рефлекс на снегу розовый в колее. Его дает деревянный полос теплого коричневого тона. Влажность от снега поднимается выше, туманит линию горизонта, застилает дымкой уходящие в перспективу лица, золотые купола церквей, и эта дымка насыщает воздухом всю картину. Черная одежда боярыни проскользнула за скрепы розвольней, оттопырилась и волочится по снегу, как воронье крыло. Движение разведенных рук Морозовой подчеркнуто синеватым блеском цепи, судорожно стиснутые ноги вытянулись под черным бархатом на соломенной подстилке. Все зрело обдуманное, выношенное объединилось в картине и подчинилось единому замыслу. И не было только одного — лица боярыни. Вместо него оставался стертый мастихином незакрашенный холст. Особенно пугало это Елизавету Августовну. Каждый раз она заглядывала в мастерскую в надежде увидеть лицо раскольницы. «Вася», — говорила она, чуть не плача от беспокойства, — «ну скажи ты мне, ради бога, до каких же пор так будет? Ведь вчера ты нашел такое хорошее лицо, но почему ты стер его?» «Не то, Лиля, не то. Это опять в толпе затерялась, толпа забивает, понимаешь? Слабая она получилась. Глядеть-то на такую толпа не станет, надо еще искать». Он поднял с пола этюд маслом, на котором была изображена голова женщины в черном платке. Худое бледное лицо с чуть приоткрытым ртом носило отпечаток растерянности. Этюд был превосходный, но это была не Морозова. «Пойду завтра на Преображенское», — твердо сказал Цуриков, приоткрыв крышку сундука и осторожно просунув под нее еще одну, затерянную в толпе. На кладбище он попал только к концу всенощной. Весенние сумерки окутали крыльцо молельни, уходили последние прихожане. Василий Иванович вошел. В молельне было еще жарко от надышавшей толпы и горящих свечей и лампад. Монашенки гасили последние свечи. От легкого дуновения они гасли одна за другой, погружая постепенно в темноту образа. И от каждого фитилька змился синий дымок, оставляя знакомый Сурикову с детства горьковатый аромат горячего воска. Он встал в темный угол. Только одна свеча осталась гореть на налое, возле которого молодая начетчица низким голосом, говором и нараспев бормотала поминальные списки, изредка крестясь и гибко кланяясь в пояс. «С Урала к нам приехала», — шепнула Сурикову знакомая старушка Степанида Варфоломеевна, заметив его притаившегося в тени. «Настасьей Михайловной величают. Хорошая начетчица!» Степанида поклонилась ему и вышла. Трепещущее пламя свечи озаряло прекрасный по-народному аристократический профиль и чуть выступающие скулы. У Настасьи Михайловны были впалые щеки, окруженные зеленоватой тенью, глубоко сидящие глаза. И только тонкие ноздри, снизу освещенные язычком пламени, просвечивали розовым. Суриков стоял в углу, небольшой, бледный, чернобородый, скомкав шапку в руках. Стоял весь словно сжавшийся в комок, не отрываясь от профиля начетчицы. Он больше ничего не видел и не слышал. Настасья Михайловна вдруг почуяла этот взгляд и повернулась к Сурикову лицом. Оно было твердое и встревоженное. Глаза в глубоких орбитах пристально вглядывались в темноту. В лице этом была неистовость духа и отречение от всего земного. Суриков едва сдержался, чтобы не ахнуть громко на всю церковь. Он постоял с минуту и вышел прочь. На следующее утро в церковном палисаднике был за два часа написан знаменитый этюд головы боярыни Морозовой. Обрядив Настасью Михайловну в высокую шапку и черный плат, он писал ее единым духом, единой мыслью, счастливо нашедший то, чего искал годами. Вернувшись, он никого дома не застал, да это было и к лучшему. Он кнопками приколол этюд к краю картины, поглядел на него еще раз и, пошатываясь, словно от потрясения, ушел в спальню, лег в постель и немедля заснул чуть ли не на целые сутки. Елизавета Августовна пришла с детьми с прогулки и не на шутку испугалась, узнав от Фени, что барин спят. «А вдруг опять воспаление легких?» — с тревогой подумала она. А потом приоткрыла дверь, заглянула в мастерскую и все поняла.